Что касается Арамиса, характер которого мы, кажется, достаточно хорошо описали, хотя за его развитием, как и за развитием характера его друзей, мы проследим в дальнейшем, то лакея его звали Базен. Ввиду того, что господин его надеялся принять когда-нибудь духовный сан, слуга его, как и подобает слуге духовного лица, был неизменно одет в черное. Это был берриец лет 35-40. Кроткий, спокойный, толстенький. Свободное время, предоставляемое ему господином, он посвящал чтению духовных книг и умел в случае необходимости приготовить превосходный обед, состоящий всего из нескольких блюд, но зато отличных. В остальном он был нем, слеп и глух, и верность его могла выдержать любое испытание. Теперь, познакомившись хотя бы поверхностно и с господами, и с их слугами, перейдем к жилищам каждого из них. Атос жил на улице Фиру, в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старая и еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры. Отдельные остатки былой роскоши кое-где виднелись на стенах этого скромного обиталища. Например, шпага, богатая, отделанная и, несомненно, принадлежащая еще эпохе Франциска I, один эфес, который, украшенный драгоценными каменьями, должен был стоить не менее 200 пистолей. Атос, однако, даже в самые тяжелые минуты ни разу не соглашался заложить или продать ее. Эта шпага долгое время составляла предмет вожделений Портоса. Он готов был отдать 10 лет жизни за право владеть ею. Однажды, готовясь к свиданию с какой-то герцогиней, он попытался одолжить ее у Атоса. Атос молча вывернул все карманы, собрал все, что было у него ценного, кошельки, пряжки и золотые цепочки, и предложил их Портосу. «Что же касается шпаги, — сказал он, — она прикована к стене и покинет ее только тогда, когда владелец ее покинет это жилище». Кроме шпаги, внимание привлекал еще портрет знатного вельможи времен Генриха III, одетого с чрезвычайным изяществом и с орденом Святого Духа на груди. Этот портрет имел с Атосом некоторое сходство, некоторые общие с ним фамильные черты, указывавшие на то, что этот знатный вельможа, кавалер королевских орденов, был его предком. И в довершение всего этого ларец изумительной ювелирной работы, украшенный тем же гербом, как и шпага и портрет, красовался на выступе камина своим утонченным изяществом, резко отличаясь от всего окружающего. Ключ от этого ларца Атос всегда носил при себе. Но однажды он открыл его в присутствии Портоса, и Портос мог убедиться, что ларец содержит только письма и бумаги, любовную переписку и семейный архив, надо полагать. Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни. Каждый раз, проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих окон, у одного из которых всегда стоял мушкетон в парадной ливрее, Портос поднимал голову и, указывая рукой вверх, говорил: «Вот моя обитель». Но застать его дома никогда не удавалось. Никогда и никого он не приглашал подняться с ним наверх. И никто не мог составить себе представление, какие действительные богатства кроются за этой роскошной внешностью. Что касается Арамиса, то он жил в маленькой квартирке, состоявшей из гостиной, столовой и спальной. Спальня, как и все остальные комнаты, расположенные в первом этаже, выходила в маленький тенистый и свежий садик, густая зелень которого делала его недоступным для любопытных глаз. Как устроился Д'Артаньян, нам уже известно, и мы успели познакомиться с его слугой Планше. Д'Артаньян был по природе своей очень любопытен, как, впрочем, и большинство людей, владеющих даром интриги. Он напрягал все свои силы, чтобы узнать, кто же на самом деле были Атос, Портос и Арамис.